Глава шестая. Все интереснее и интереснее. Ну что, Пушок, ты готов к развлечению? Кстати, Воз, приготовься. На поверхности в этом деле ты будешь в самый раз. Кто эти твари? Живые они или мертвые, я не знаю. Никто пока не знает. Вот против мертвых действует не очень хорошо. Мало в них воды. Особенно в костяшках вроде скелетонов. Зёма – специалист по подземельям. Ок является оружием первого удара. Я не буду рисковать. Вдруг бахрома и сонар тварь или твари не обнаружат. А оно мне надо оставаться наедине с опасностью со слабой защитой Ога против тварей, которые уже убили четверых моих братьев. Кстати, Пушок, держи дистанцию. Драк, негодующе захрипев, все-таки отошел от меня на 20 метров. Итак, что мы имеем? А мы имеем вход в юго-восточный периферийный комплекс метров через 200. А вот какой удобный кустик находится рядом со мной. Он прямо выращен специально для меня. Присядем под ним и подождем этих порождений проклятого. А кустик-то совсем нехороший. Зачем ему ко мне тянуть свои ветки? Поужинать, вернее, позавтракать хочешь. Вообще-то я не против, да и моя броня тебе невкусной покажется. Зубки подбери, родимый. Ната, холод во мне и вокруг меня. Кустик стал немного ледяным, точнее, совсем ледяным. Бывает. А может, льдом сегодня работать? Нет, как решил, так и будет. Холод, брысь отсюда. Сначала я отработаю технику и тактику боя с цепью стихий. И только потом начинаю работать с остальным. Мне еще соединять две из трех техник боя в одну. Три — это для меня слишком много. Тем более, что школу льда я знаю плохо. Всего два боевых плетения. Это куром насмех, а не маг льда. Пусть пока холод будет козырем моих универсальных плетений. Боже, как мне не хватает времени. Хотя теперь немного появилось. Зачем мне его сейчас терять зря? Начну анализировать самое простое, что произошло в последнее время. Я так думаю. Пока думаю. Блин. Эх, Танюха, как же ты так подставилась. Она умудрилась выпить яд, скрипнул зубами граф. Сколько раз я говорил ей об осторожности. Брошенные Таней поклонники, зависть придворных леди, ее положение при княгине в конце концов. Она все отмахивалась и посмеивалась при этом. Я могиня, я сумею себя защитить от яда. Так говорила моя дочь. Тем более, что амулет, нейтрализующий яд, я всегда ношу на груди. Вот Аня и дозащищалась от отравления. Вернее, это был не совсем яд. Она выпила вино с водой, а ее некоторые на юге Сатума называют живой. Вот что это такое. Вода живет в теле жертвы, она перемещается по телу, и если ее пытаются вывести, оставляет после себя жуткие шрамы. Разумный не умирает, он даже не чувствует боли. Но жгуты от места нахождения в теле этой воды и рубцы, которые она оставляет после неудачных попыток ее уведения, остаются с ним до конца его жизни. Единственное избавление от этой мерзости – это в течение получаса после появления жгутов от живой воды рассечь тело в нескольких местах и извлечь ее из организма. Мы не успели. Я не успел. Придворные маги княгини не успели. Как потом мы выяснили, Таня выпила яд час назад и не сразу обратила внимание на легкие припухлости, которые появились на ее теле. Бал, танцы и поклонники помешали ей вовремя это сделать. Когда она заметила неладное, было уже поздно. «Понятно», — процедил я. «Ничего вам не понятно», — вскипел граф. «Мы сами сначала ничего не поняли. Два мага жизни, прикрепленные к свите княгини Лаэры, ничего не поняли и принялись спасать мою дочь от обычного яда. Когда все стало ясно, Таня была уже изуродована». «Эта вода такая редкость?» — спросил я. «Не то слово», — вздохнул граф. «Говорят, что ее выносит на поверхность Орландо только один родник в султанате Айра. Эта вода — великая редкость и ценится на вес золота. Она ничуть не уступает инаину, который используют для лечения ран. Другое дело, что ее нельзя пить. Она отлично лечит раны, когда ее льют на тело. Но, попадая в желудок, вода меняет свои свойства. Она не убивает, нет. Она просто уродует тело жертвы и живет в нем. «А что это был за бал?» — поинтересовался я. «Исполнилось 6 месяцев княгини Валии. Ребенка причастили к таинствам, и князь устроил праздник. Вполне его понимаю. Чудо вообще, что княгиня смогла понести ребенка. Князь Кинор молится на свою жену и души не чает в девочке. Когда княгиня понесла, он почти забросил все свои дела и не отходил от нее ни на шаг. Произошло чудо, и князь много средств пожертвовал церкви во славу Создателя, благодаря его за это». «Хм, а почему я такой нищий? Я обеспечил чудо и до сих пор такой бедный. Ладно, хватит ерничать. Гостей много было?» — поинтересовался я. «Да», — скрипнул зубами граф. «Сначала мы проверяли поваров и слуг. Всех их прогнали через разумников. Они оказались чисты. Только на следующий день мы узнали, что достаточно капли этой живой воды. Достаточно массивного перстня с тайником внутри драгоценного камня, чтобы это сделать. Нам это сказал посол Сутаната, который срочно с утра прибыл во дворец. Он сам был на торжестве, заметил суматоху, несколько неясных слухов о состоянии Тани. Короче, он сам был в бешенстве. Эта вода является символом султаната. За ее расходом следят очень строго. Тем более, что у княжества в последнее время были не совсем хорошие отношения с султанатом Майра. Посол потребовал принести обруч истины и, надев его на свое чело, поклялся, что ничего не знает об этом. Мало того, он поклялся именем своего сюзерена, что тот ничего не знает об этом». «А вот это серьезно. Сколько бы ни прошло времени, но если однажды выяснится, что султан знал об этой шалости, то мало не покажется никому. Посол, когда поклялся за своего сюзерена, взял на себя функции руки государства. Если он обманул, даже не зная об этом, то это приравнивается к обману султана. Вернее, к тому, что сам султан обманул князя Кинора. Закон имеет обратную силу, уж это я знаю хорошо. Для султана, если он знал об этом хулиганстве и не хочет, чтобы с течением времени все всплыло наружу, а в жизни случается всякое, есть только один способ избежать проблем». «Посол еще жив?» – спросил я. «Жив», – усмехнулся граф. «Поэтому он все рассказал нам, предварительно осмотрев Таню. Поэтому он поклялся утром, сначала получив на это разрешение от своего сюзерена. Мало того, принц Джайд, наследник султана Рашида, прибыл 5 дней назад и подтвердил эту клятву лично князю Кинору». «Вот это да! Это уже совсем серьезно. Видно, что Лайра и Кинор приняли очень близко к сердцу отравление Рыжика. Плохие отношения между странами, отравление национальной ценностью султана фаворитки княжны. И тут прибывает наследник престола и подтверждает совершенно необязательную клятву посла. Кинор угрожал объявить войну султанату Айра. Хотя как он это сделает, если султанаты княжества не имеют общей границы? Армии князя Кинора нужно сначала пройти через территорию Милора, потом через зеркальную пустыню, что вообще невыполнимо для крупных отрядов, и только потом войско войдет в пределы султаната. Только непонятно одно. А почему Ловия мне об этом ничего не сказала? Она ведь провела краткий ликбез для меня по поводу общей ситуации в Орланде. Она не знала или не считала это важным? Хотя, учитывая ее догадку о моей жене и недавно отравленном некоем короле, леди Ловия наверняка подумала, что я об этом знаю, и не захотела прямо намекать о своих догадках насчет моей супруги. «Кто знает об этой истории?» – спросил я. «Об отравлении моей дочери знают многие», — усмехнулся граф. «Обо всем остальном только я, князь, княгиня, 5 придворных магов, начальник тайной стражи княжества, посол, султан и принц Джайд». «Вообще великолепно! А почему вы так со мной откровенны?» — осведомился я. «Это не совсем ваша заслуга», — сказал граф. «У моей дочери было много любовников. Некоторые из них в первые дни пытались навестить ее. Но ни один не смел угрожать мне, и ни один из них, когда его имя сообщили Тане, не вызывал у нее такой реакции. Моя дочь только усмехалась и выходила к гостям. Таня даже не скрывала своих шрамов на лице. Ее бывшие поклонники очень скоро покидали мой дом, а потом перестали заходить вообще. Слухи разносятся быстро. Таня смеялась, и когда на третий день к ней никто не пришел, она сказала, что никого больше принимать не будет. Она и так повеселилась, а любопытствующих олухов ей даром не нужно. А вот когда я сообщил ей о непредставившемся мне наглеце, который называет ее рыжиком, и который чуть ли не силой хочет прорваться в дом и увидеть ее, она залилась слезами и наотрез отказалась встречаться с вами. Вы первый, кто не боится меня, и самое главное, кого искренне любит, ценит и уважает моя дочь. Я хорошо ее знаю, и ее чувства не являются для меня секретом. Учитывая то, с чем она обычно сталкивается при дворе князя, учитывая ее ум и опыт, она умеет разбираться в людях. Вы достойный человек и не станете болтать языком. «Вы уверены?» — спросил я. «Да», — усмехнулся граф. «Я успел вас оценить». «Так что там насчет гостей?» — поинтересовался я. «А гости?» — сжал граф кисти рук в кулаки. «Гостей было много. Кто-то из них и отравил мою дочь. Когда я узнаю о нем или о ней, это существо умрет. Поверьте, у меня достаточно возможностей это сделать». «Кто бы сомневался?» «Начальник стражи столицы княжества одновременно является и конетаблем этого государства. Хорошую должность имеет папа Тани. Фактически он второй человек в государстве после князя. Он, а не Лаэра». «Вы не могли бы мне предоставить списки гостей?» — спросил я. «А зачем?» — поинтересовался граф. «Для общего развития. Мне хочется хотя бы в такой форме познакомиться с элитой Сатума, которая наверняка была на этом празднике. Не откажете мне в такой малости?» «Списка гостей я вам не дам. Я вам их всех назову. На память я пока еще не жалуюсь. На праздник приглашали только самых знатных гостей из союзных княжеству государств, послов, влиятельных лиц и друзей княжеской четы. Только это и помешало узнать, кто именно отравил мою дочь». «Вот это понятно. После жесткого допроса, проведенного твоими людьми и тайной стражей княжества, наверняка элита дружественных государств стала бы совсем недружественной, не говоря обо всем остальном. А эти государства с неодобрением посмотрели бы на такое действо. Пригласили, понимаешь, на праздник, накормили, напоили, а потом сразу и в пыточную». «Огласите, пожалуйста, весь список», — попросил я. Граф начал презентацию гостей праздника. Черт его знает, зачем мне это понадобилось. Но интуиция меня подводит редко. Вернее, раньше не подводила. Да и помню я одну задачку, которую однажды задали мне и которую решил на голой интуиции, чего раньше за собой не замечал. Перенеся на местные условия, ее можно сформулировать так. Есть столица, допустим, Диора. Есть почти вторая столица, которая Брен. Между ними расстояние составляет примерно 2 дня пути верхом. Вот и решил король сделать федеральную трассу между Москвой и Северной Паль, к черту, между Диорой и Бреном, чтобы разумные могли добираться из конца в конец за 1,5 дня со всеми удобствами по отличному тракту. Король решил и дал указания своему кабинету. Те козырнули и задумались, а что делать со спорными вопросами? Закон о земле – штука расплывчатая, его почти совсем нет. Как разграничить права на землю между областями, городами и другими субъектами федерации? Трасса ведь проходит не по воздуху. Кому не обломятся деньги, которые будут воровать со страшной силой? Кто будет отвечать за различного рода непонятки? Кому в карман потекут бюджетные и не совсем таковые средства? Кстати, а зона отчуждения трассы с мотелями, гостиницами, заправками и всей остальной трихомудрии? Какие концерны, тьфу, купеческие гильдии там будут развлекаться почти в полной тишине и спокойствии? Дал барашка в бумажке и спине напрягаясь. Да и такая задачка в довесок. Кое-кто из злейших друзей по ту сторону бугра, имеющих коммерческие представительства в Литии, начал совершать непонятные телодвижения. Начали замораживаться долгосрочные проекты, началась капитализация средств и так далее. Влад, а к чему это все? Неделя адской работы не дала мне ничего. В конце концов я плюнул на все и завалился в бар. Нажрался там как суслик и решил представить частично правдивый анализ. Интуиция меня тогда не подводила, и основывался я только на ней. Суть моего доклада можно было выразить коротко. Забейте и не берите в голову. В таком бардаке, где каждый первый почти вор, а каждый второй почти депутат, ни хрена и ничего ни у кого не получится. А злейшие друзья Литии вообще пролетят мимо кассы. Не совсем они понимают литийскую действительность. Меня выслушали с недоумением, но Женя поверил. Поверил и забил. Я оказался прав. Так прошло лет 6, а ВОЗ и ныне там. Да о чем говорить, если химкинское баронство до сих пор не может договориться с московским герцогством о правах на землю, по которой должна проходить трасса? Я усмехнулся. А вот в Литии вопрос решился бы скоро. Палач, ты где? И все вопросы отпадут сразу. Самое главное, что, зарясь на будущую кормушку, высокородные не понимают, что они сами ее уничтожают. А вот если бы... Стоп! А ведь очень знакомое имя, которое один раз выступало в связке с Рыжиком. Вернее, был в Диоре один треугольник, состоящий из меня, Тани и этого организма. Так, у меня должна быть каменная морда лица. Сука, это ведь наверняка ты. Вот тварь, может быть ты. Скорее всего ты. Турниры слова Тани. Герцог Буэра. Один из них. Богатый, очень влиятельный, трусливый, мелочный, мстительный, подлый и обожающих рыжеволосых леди. Ходит несколько туманных историй о девушках, не уступивших его домогательству. У одной внезапно на поединке умер жених, другой совершенно случайно подсыпали яд и тому подобное. Это наверняка ты. Стоп. Не надо делать поспешных выводов. Все позже. Никуда этот граф не денется. Сдохнет самостоятельно. Так я вообще оправдаю одну известную поговорку. Мол, не спеши и не высовывайся. И тогда всех своих недругов увидишь на кладбище. Будешь суетиться, так сам там окажешься. Так и моя женушка здесь была. Хотя, а чего я ждал? Лайра, дочь великого магистра Королевского рыцарского ордена Милора. Эти две страны союзники уже несколько столетий. Хорошо, что ты, граф, не сошел с ума и не применил третьей степени допроса к гостям, приехавшим на эту пати. Алиана моя жена. И только я имею право ее мучить и пытать, ломать и издеваться, уродовать, калечить и все остальное. Именно я и никто другой. Я тебя убил бы только за один волос, упавший с ее головы. Я прикончил бы всех, кто в этом участвовал. Она моя жена. Так, успокойся и вздохни 3 раза. Вдох, выдох. И повторить. И еще раз. Все, презентация гостей праздника окончилась, и папа Тани замолчал. «Граф, начал я. Скажите, неужели нет никакого лекарства, которое могло бы помочь Тане?» «Говорят, что есть», — вздохнул граф. «Кто говорит?» — спросил я. «Принц Джайд», — сказал граф. «Он сказал, что, по слухам, в закрытом лесу есть одно растение». Точнее, измененная орхидея, которая и может излечить мою дочь. Но, скорее всего, он ошибается. Я перешел в 3-й поселок рейнджеров и лично поговорил с магистром гильдии Ярком Тихим, и он мне ничего не мог сказать. Ясненько, надо узнать все самому. А пока я обдумываю кое-что насчет этого хмыря, которого обзывают герцогом Буэра, если это он, если он... Тогда... Ну, кое-кто попал. Кое-кто решил, что ему все можно. Зря он так думает, очень зря. Но я не буду рубить сгоряча. Нужно все обдумать, выяснить, собрать информацию. Опять подумать, а только потом, приняв окончательное решение, действовать. Есть вероятность, что этот хмырь не при делах. Небольшая, но есть. Хотя существуют странности. Если это он, то зачем ему это? Острых ощущений в жизни не хватает. Риск не будоражит кровь. А без этого скучно? Непонятно. Пора опять запускать мозги в полную работу по методике гвардейца. Откат будет, куда ж без него. Но я же решил, что стану работать не только руками. Да и не к спеху это. Сейчас важнее договориться с друидами насчет побегов ихнего лечебного шиповника или кактуса. На что похоже эта измененная орхидея, я даже не представляю, учитывая бурную фантазию хранителей. Повторите еще раз имена гостей, которые собрались на праздник, пожалуйста. Попросил я графа. Так, а теперь под его речитатив можно и подумать. Анализ. Таня наперсница и в какой-то степени телохранитель Лаэры. Расчет. Блин, я уже задолбался. Сколько можно ждать? Огнишар ударил стену периферийного комплекса. Нападение на скрытого меня? Надеюсь, что после такого намека моя скука быстро пройдет. Эх, Танюха, Танюха. Кстати, у султаната хороший источник доходов. Ведь как работают рейнджеры. Сначала рыщут по лесам дальнего пограничья, потом находят и убивают нара. Жаль, что этих животин нельзя приручить, как овец. Потом мучаются с его поджелудочной железой. Получают концентрат, разводят его. И за последние два пункта алхимикам платить нужно или брать их в долю. Что в лоб, что по лбу. А тут бьет водичка из земли. Собирай ее и все. Слава создателю, что этот родник один. Если иначе, то гильдии рейнджеров не существовало бы. Так, а это что такое? Бахрома показывает приближение ко мне трех магических существ. Вернее, трех объектов, которых сила проклятого с магией. Блин, я все-таки мастер гильдии охотников, и мне положено по должности сдавать в общую копилку те разработки, которые мне уже не нужны. А если бы я сдал старый вариант бахромы, то, может быть, мои братья и не погибли. За что мне все это? Решено. Все старые и кое-что из нового я сдам в копилку гильдии. Вос, пора работать, мать твою. Я скользнул внутрь своего сознания. Синева окружила меня. Я сам стал синевой. Повеселимся. Хрен тебе, работать надо, Алладия. Воздух стал моим телом, а я стал воздухом. Есть полное слияние. Тело и сознание слились с возом. Я это он, а он это я. Работа, мать ее. Я хотел ударить спину незнакомым тварям. Но надоело ждать у моря погоды. Я примерно так и привык действовать в погоне. Но теперь будет шибко грудь в грудь. Времени лишнего у меня нет. Я растворился в воздухе сотней хлыстов. Воздушных хлыстов. Неясные силуэты, стремительно приближающиеся ко мне. Твари, атаковавшие меня. Дико заревели и замолкли. Твою. Неудивительно, что они замолкли. Сырой бифстроганов кричать не может. Ну и где была моя голова? Я собрался своим телом обратно. Я посмотрел на окружающую меня действительность. Твою тещу! И что я предъявлю своим братьям? Вос, если еще один раз ты будешь меня приглашать так повеселиться, то я тебя урою. Прости, Влад, сказал Вос. Но это было так интересно. Интерес должен быть в деле, а не в развлечении. Мать твою, марш обратно! «Хотя стой!» Я вздохнул пару раз всем телом. «Прости, Вос, я виноват гораздо больше тебя. Жаль, что мы пока еще не команда. Орлы, вас всех это касается. Вы все видели и поняли, как нельзя работать. Главное – это результат, а не ваше развлечение или моя неопытность слияния с вами. Нам нужно делать дела, а то, что я сделал сейчас – это порнография, а не работа. Примите это к сведению. Я не умею еще работать с вами как положено. Подсказывайте мне, если сможете. Вос, прости меня еще раз. Влад! Ударил мне в голову хор элементалей. А чего мы орем? Кстати, Пушок, тут тебе нечего делать. Уйди от символа моего позора. Драк, недовольно фыркнув, мол, ну ты и жадина. А почему меня вовремя не позвал? Я тоже хочу убивать. Отошел от мелко нарубленного мяса, которое еще недавно было опасными тварями. Так, А почему мы все вместе так орали? «А что такое порнография?» Поинтересовался хор, состоящий из четырех духов стихий. «Это то, что я сделал», — я хмыкну. «Теперь не только слова, но и мысли мне нужно контролировать». «Не надо», — пророкотал Зёма. «Нам с тобой очень интересно. Мы никогда себя так хорошо не чувствовали». «А все-таки почему вы орали? То, что выдал Зёма, это не ответ». «Влад», — начал Ок, — «перед нами никогда и никто не извинялся. Все считали, что мы сами во всем всегда виноваты». «Все ваши прошлые хозяева». «И не только они», — буркнул Вот. «Так, с этим разберемся позже. Я достал амулет связи». Какой это амулет? Очередная щепка, которую я недавно напоил силой, а теперь сломал. Братья скоро здесь будут. Но что я им предъявлю? Дырку от бублика? Твою тещу. Кстати, а как я растворился телом и как собрался? Вот, что ты можешь сказать? Вроде это невозможно. Тело — это тело мага, а не его сознание. «А ты, вернее, мы не растворялись», — пропел ветер мне в ухо. «Ты ушел своим телом с линии удара, оставив свою и мою сущность на этом месте. Твари атаковали то, что хотели». «Ты уже выражаешься как охотник. А почему твари не обнаружили фантома? Ведь это был он. Воздух и есть иллюзия. Фантом, как хочешь, так его и называй». «А это не был фантом», — лизнул мой слух пламенем Ок. «Это была полная сущность, твоя сущность и воза. Тело — пепел, а вот все остальное и есть самое главное. Твари чувствовали это». «Так, еще один охотник появился на мою голову, но такое отношение элементалей к моей плоти мне не нравится. Мне дорого мое тело, и не только как память. Я не импотент, однако, но эффект слияния интересный. Значит, я убираю свою безвольную тушку в сторону, а сам остаюсь духом стихий на месте и воспринимаю все как... Кстати, а не потому ли у профа был такой взгляд после моего слияния сознания с Огом? Я ведь пил воду, хотя мое тело было прикрыто пуховиком и ни капельки не пострадало. Почему я тогда хотел пить?» «Не знаю», — ответил Ог. «Разберемся позже. Кстати, мои братья на подходе. Слух меня еще ни разу не подводил. Кар, скотина. Он наверняка оставил конно-маневренную группу за воротами Белгора. Иначе бы охотники не смогли так быстро добраться до места этого ДТП. А я чё? Я ничего. Я не виноват в этом столкновении. Они сами правила дорожного движения первые нарушили. Вулкан, мы же договаривались, что я буду работать без команды прикрытия. А кого я вижу? Дилс Мрачный, Трон Гром, Чейд Живчик, Лайдок Сталь и Глав Медведь. Кар, ты ужасный врун. Трое сильнейших магов Белгора, лучший мечник Орландо и сильнейший оборотень этого мира. Вулкан, как тебе не стыдно?» «Ты их сделал!» Опять начал морочить мне голову магистр гильдии охотников. «Кар, а кого я убил?» — спросил я. «Ничто ведь не изменилось. По этому фаршу, что притащили энтузиасты в Белгор, я посмотрел на свою команду прикрытия. Понять ничего нельзя, что изменилось. Мы так и не узнали, что это были за твари. Как они обнаруживают охотников, это понятно. Почти понятно. Я не получил такую дозу радиации, как все остальные братья. В этом Чернобыле, каким стал Белгор, я нахожусь всего несколько дней. И мне нужно работать быстро. Проклятый знает, что будет потом». «Чернобыль? Радиация?» — поинтересовался Лайдек. «Новые слова?» «Проехали», — буркнул я. «Что-то мы определим по этим тварям», — сказал Кар. «А потом?» «Значит, я выйду», — перебил я его. «Завтра опять в ночи попытаюсь добыть целую тушку твари или тварей. Насколько я понял, они меня воспринимают как обычного лоха. Блин, ну нельзя же так смеяться, уши у меня не железные». «Одного из десяти сильнейших мастеров охотников», — прогудел Трон, — «воспринимать как неумеху, да флаг им в руки». И он освоил мои слова. Блин, Матвей и Дуняша провели серьезную обработку коллектива охотников перед моим попадосом. А что он сказал насчет десятки сильнейших мастеров гильдии? «Вы не преувеличиваете мои возможности?» – спросил я у перемигивающегося коллектива. «Нет, Влад», – усмехнулся Кар. «Ты входишь в десятку сильнейших охотников гильдии, и не думай, что это лесть. Все, кто здесь находится, знают о твоих приключениях в дальнем пограничье». «Это понятно. Тут все мастера внутреннего круга. В отличие от гильдии рейнджеров, где все подробности знают только Мангуст и Конт, эти парни знают обо мне почти все». «И этого достаточно для столь громогласного заявления?» – поинтересовался я. «Да», – жестко сказал Кар. «Бхута никогда не брали в одиночку». «Я же был там не один», – возмутился я. «Это ни на что не влияет», – вздохнул Дилс. «Ты не мастер внутреннего круга. Влад, ты кое-чего не узнаешь, пока не станешь им. Поэтому просто поверь. Я знаю. Мы знаем, о чем говорим. Как бы эта тварь ни была ослаблена, выжить после боя с ней может только очень сильный воин. Ты входишь в десятку сильнейших бойцов гильдии охотников. Это факт. И прими его, смирись с тем, что ты один из элиты бойцов гильдии охотников. Как ты думаешь, иначе вулкан послал бы тебя на это дело?» «Я и тут попал». «Ну не говорить же мне всем про непонятный и огромный по своим запасам холод. Только поэтому я жив. Кстати, остался один небольшой вопрос». «Кар», — заметил я, — «а сонар их не обнаружил. К чему бы это?» «А ты вспомни, как ты едва не попался шкиром, когда был поисковиком девчонок». «Грай об этом ничего не сказал», — возмутился я. «А он и не знал», — зло сказал вулкан. «Похоже, тот наемник был не слишком откровенен с нами». «Вот это да! Такие интересные подробности как-то до меня не доходили даже в виде слухов. А ведь Ол, который мясник и который был тогда псевдоживым драугром, знал о сонаре. Блин, когда я начну работать головой, а не всем остальным?» «Вулкан», — предупредил я, — «мне нужно срочно сдать несколько своих разработок в копилку гильдии». «Там будет что-то интересное», — оживился Трон. «Очень», — улыбнулся я. «А почему все стали так заинтересованно переглядываться между собой? Что я им, землю Санникова на карте Орландо показать обязался? Да любой из них, кроме глава, выше меня как маг на две, а то и на три головы. По запасу силы я только мастер, а по искусству боевик-недоучка. А тут сидят три повелителя и магистр с классическим образованием, усугубленным многолетней практикой в погоне. Если бы у меня был запас энергии хотя бы такой, как у Кара, разве я мучился вот так вот, постоянно пытаясь хитрить, постоянно стараясь в бою сэкономить силу? В конце концов, стал бы я извращаться сплетениями и тактикой боя? Нашли мне тут гения прикладной магии. Сейчас облегчусь на несколько устаревших плетений. А вы будете этим днем и даже ночью мучиться. По глазам вашим видно, переводя их в вербальную форму, пока я буду спать в корчме. Трон, видно, забыл про свою мороку с моим буром». «Лайда, сделай мне завтрак и обед сразу», — попросил я. «И ужин тоже», — улыбнулась девчонка и упорхнула на кухню. «И как же ты так облажался?» — спросил Матвей, присаживаясь за стол. «Я не нарочно, так получилось», — вздохнул я. «Бывает. Он уже все знает. Да наверняка не только он один. В сотый раз убеждаюсь, что Белгор — это деревня, маленькая причем. Вон, несколько знакомых охотников ехидно ухмыльнулись и продолжают пить пиво, совершенно не прислушиваясь к нашему разговору». «А ты не хочешь мне еще что-то рассказать? Подробности убийства тварей, например?» — поинтересовался Матвей. «Готов», — улыбнулся я, — «но только по бартеру. Ты мне намекаешь кое на что, и я тебе намекаю». «На что я должен намекнуть?» — поинтересовался Матвей и поставил полог молчания. «На совет верных», — начал я. «Когда я изучал историю Орландо, ты всегда избегал этой темы. Да, я знаю, что после смуты и гибели Лирая Ворона совет вроде бы распался, но в это я не совсем верю. Мне кажется, что ты можешь немного просветить меня. Кстати, а чем он занимался помимо уничтожения слуг и создания проклятого?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ухмыльнулся Матвей. «И я о том же», — подтвердил я. «Кстати, а почему этот совет так не любил старых артефактов?» «Тараканы были в голове у многих его членов. Но это в прошлом. Почти в прошлом. А на какие артефакты ты мне намекаешь?» — спросил Матвей. «На старый», — рассмеялся я. «При помощи одного из них я и нашинковал тварей. Сам я школой воздуха на таком уровне не владею. Пока не владею. Ты правильно подметил некую странность при осмотре останков тел, когда меня вулканы и остальные вопросами мучили. Артефакт боевой, со смутой никак не связан. Если говорить кратко, то в нем заключены несколько элементалей. Челюсть свою подбери, я же говорю, что старый боевой артефакт. Стоит очень дорого, привязан ко мне, у других нет шансов им воспользоваться даже после моей смерти. Сразу после моей смерти. А через несколько лет есть возможность. Чем больше времени со столь радостного события пройдет, тем больше шансов. Через лет 10-20 игрушка вообще наверняка признает нового владельца. Матвей, сам понимаешь, что это между нами. Кстати, а когда я смогу увидеть твоего чрезвычайно занятого деда?» «Не скоро», — придя в себя, ответил Матвей. «Он сейчас очень сильно занят, делая тебя графом пограничья». «А вообще, я смогу с ним когда-нибудь увидеться?» «Сможешь», — обнадежил меня Матвей. «Как только, так сразу. Ты мне еще ничего не хочешь рассказать о старых артефактах или артефакте, который ты совершенно случайно нашел? Ведь кроме боевого наверняка было еще что-то. Ты так уверенно сказал, что этот артефакт не связан со смутой. Ты так интересуешься причинами неприязни совета к старым безделушкам, что можно сделать кое-какие выводы». «Увижусь с твоим дедом, и тогда смогу тебе намекнуть», — хмыкнул я. «Некоторые из старых артефактов могут оказаться опасными», — задумчиво проговорил Матвей. «Для кого?» — лениво поинтересовался я. «Не для тебя», — улыбнулся Матвей. «Для других. Для всех разумных, которые живут на Орландии». «А для друзей гильдии охотников с длинными ушами и с острова Борос тоже?» «Для них тоже», — сказал Матвей. «Хотя было бы лучше, чтобы только для них. К сожалению, так не получится. К большому сожалению». «А если очень сильно захотеть и постараться это сделать?» — спросил я. «Тогда захоти и сделай», — ответил Матвей. «Ты это сможешь сделать. Подчеркиваю, что именно ты, а не кто-то другой». «Ты пытаешься опять обозвать меня похабным словом», — вздохнул я. «А ты что думал?» — ухмыльнулся Матвей. «Племяш, когда ты вырастешь и сумеешь остаться при этом в живых, то я исповедуюсь тебе слово охотника». «А твой дед?» — спросил я. «И он тоже. А теперь ложись спать. Благодаря твоей глупой голове у тебя ночью опять будет работа». «Пожелай мне удачи в бою», — улыбнулся я. «Возьми перо и пошел к черту», — рассмеялся Матвей. Сестры заливали землю своим светом. Белые ночи Питера могут только краснеть и прятаться в тумане. Вру, и постоянно находиться в пролете тоже. А если судить по большому счету, то я счастлив, что стал попаданцем. Там у меня все закончилось, а здесь все началось заново. Да так началось, что жизнь моя стала невероятно интересной. Зема, приготовься. Я сегодня буду работать вместе с тобой. Я не хочу долго ждать, когда меня, вероятно, смогут обнаружить. Интересная жизнь требует жертв. Я спускаюсь в подземелье. И ты немного развлечешься, а самое главное, сделаешь работу. Именно работу, а не ту порнографию, что получилось у меня и Воза в прошлый раз. «Принял, Влад!» — пророкотал элементаль. «И этот стал охотником? Орлы, вы уже все такие!» «Да!» «Твою тещу, зачем так кричать? Спокойней надо быть, спокойней! А если бы я так орал в погоне?» Я вошел внутрь северо-западного периферийного комплекса. Знакомые места. Недалеко от этого 57-го входа я прятался, когда впервые посетил погонь. Твари, вы хотите поиграть со мной? Так, вперед из песни. Я слишком зол, и мне это нравится. Это второе место, где вы напали на охотников при выходе из погони. Как там говорил Живчик? Влад, на выходе команда столкнулась со скелетонами. Ребята немного пошумели, а потом на них напали. Кто это был, они не поняли. Виктор поставил пелену смерти, и только это их спасло. Они смогли вырваться и убежать. «А что такое пелена смерти?» – спросил я. «Новая разработка этого охотника», – усмехнулся Живчик. «Скоро он наверняка станет мастером». «А почему я его не знаю?» – поинтересовался я. «Ты уже уехал из Белгора, когда он стал учеником Мрачного», – ответил Чейт. «Дилс взял себе ученика?» – изумился я. «Он же никогда этого не делал». «Да», – рассмеялся Чейт. «И не только он. А глаза такие хитрые-хитрые. И ты попал под это дело». «Ты тоже?» – спросил я. Живчик только кивнул. «Вот это дела. Чейт взял себе ученика. Повелитель жизни, который всех обращающихся к нему с подобными предложениями посылал подальше, наконец-то сломался». «А зачем тебе это?» – спросил я. «Ты ведь боевой маг, а не какой-то занюханный архимаг-ректор. Ты решил отойти от дел и стать педагогом?» «Не оскорбляй меня», – расхохотался Живчик. «Таких слов в свой адрес я не принимаю. Просто парень оказался очень талантливым. Он тоже станет повелителем жизни, со временем, конечно, но станет. К тому же я понял кое-что. Представляешь, Влад, я объясняю тому дурню самые элементарные вещи. Объясняю и объясняю. Да я уже и сам стал понимать, о чем говорю, а он еще нет. После 3 месяцев занятий с этим идиотом, я кое-что стал гораздо лучше понимать». «Дела», — рассмеялся я. «А как зовут этого несчастного разумного?» «Лаен Эрсирал», — вздохнул Живчик. «Так зовут этого тупицу, который заставил меня по-новому взглянуть на давно известные вещи». «Так, знакомое имя. Я его видел на турнире в Диоре». «Лаен добрался до Белгора. А зачем ему это? Он ведь должен был кататься, как сыр в масле после того турнира». «Его проверяли на черноту?» — спросил я. «В нем есть гниль?» «Влад», — изумился Живчик. «Ты считаешь меня идиотом?» «Косяк, я не подумал. Один из сильнейших магов Орландо не может так лопухнуться. Да никто не может в Белгоре забыть про гниль и все остальное. Блин, эта паранойя меня загонит в могилу». «А разве ты нормальный?» — улыбнулся я. «Ты ведь стал педагогом». «Дать бы тебе в твою наглую морду», — протянул Живчик. «Дай розовый туман», — ухмыльнулся я. «А потом мы поговорим с тобой о некоторых аспектах магии жизни. Я имею к тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать. Кстати, ты расскажешь мне все, что знаешь об увлечении некоторых магинь этой школы изменением своей фигуры». «Ты уверен, что я буду с тобой откровенен?» — улыбнулся Живчик. «Да», — кивнул я. «Ты ведь хочешь узнать кое-что об эльфе, которая является повелителем жизни?» «Эльфа?» — выпучил глаза Чейт. «Именно», — улыбнулся я. «Кстати, ее смерть жизни, которым она пыталась меня убить, был несколько необычен, весьма необычен. Что взять с длинноухой?» «Рассказывай!» — взревел раненым бизоном Живчик. «На сухую?» — поинтересовался я. «Не пойдет, Живчик. Кроме того, меняю заклинание на заклинание. С тебя объяснение необразованному мне про пелену смерти. Что это такое и как его едят? Своего мага школы смерти обрадую. Как ты будешь разруливать этот вопрос с Мрачным, меня не интересует. Договорились?» «Это ж новое плетение, а не твое старье, с которым мы до сих пор не разобрались». «Договорились, вымогатель». «Так, что-то мне надоело здесь сидеть на этом хорошо знакомом мне первом уровне. Да пошло оно все к проклятому». Я поднялся с пола и отправился искать местных вохровцев. Благо, шум костяшек я слышал уже давно. Бездельники. Кто так патрулирует? Если гора не двигается, так Магомед все равно придет к ней на посиделки. Однако. Интересно, а что делают 2 десятка скелетонов и 1 костяшка-маг на 1 уровне? Нет, обычным тварям здесь и место, но скелетон-маг... Дела. Зёма, вперед! Коричневый свет начал вливаться в меня. Свет заполнил меня. Есть контакт. Вихрь камней обрушился на костяшек. Булыжники били их снизу и сверху, сбоку и по диагонали. Каменный ливень был везде. Великолепно они рассыпаются. Кстати, а скелетон маг не успел даже чирикнуть. А нехрен в физических способностях скатываться до обычной костяшки. А то, понимаешь, магическую силу имеешь, ого-го, а тут такое. Вот теперь на меня точно должны обратить внимание непонятные твари. Мне нужно одно почти неповрежденное тело. Гильдии охотников нужно такое тело. Врага надо знать лицо. А еще лучше знать его потроха. Наизусть знать. Кстати, Зёма, ты молодец. Стараюсь, Влад. Усмехнулся гранит в моей голове. Твари сейчас будут, и мы сделаем свою работу. Позвольте представиться. 5 охотников в одном флаконе. И все это смертоносный я. Бойтесь страшного меня. Влад! Есть контакт. Непонятную тварь, метнувшуюся к моему телу, сразу пронзили 3 кола. Дикий виск, судорожное подергивание уже полностью мертвого организма. Дела. А ведь это драугр. Вернее, странный драугр. Твою тещу. Откуда у этого почти зомби такие большие когти и зубы? Откуда у него такая невероятная скорость передвижения? Я разломил щепку артефакт и убрал колья. Так, а теперь эту тварь на плечо. Блин, как она воняет. И на выход. Ребята должны скоро прибыть. А там пусть вивисекторы гильдии разбираются с этой отрыжкой проклятого. Кстати, господа твари, я с вами не прощаюсь. Мне еще очень много нужно сделать с вами. Предельно плохого сделать. Пошатываясь, я направился к выходу. Драугр, странно. А хотя чему я удивляюсь? Любят тут с этими тварями экспериментировать. Как там говорил покойный дедок, когда подловил будущую команду гнева ловчими сетями? Мастер Грай покойный, я надеюсь, очень любил своего друга. И сделал из него драугра. Хорошего драугра. Обычный-то команды выполняет. Мыслить может немного и так далее. А вот этот хорош. Почти человек. Талантливый был Грай. Судя по всему, погонь талантами не обижена. Вот этими умниками я и займусь. Все равно пока мне больше делать нечего. Кот, который изображал из себя смертника в соседней корчме, уехал еще вчера с новыми инструкциями для моей команды. Именно что для команды. Я больше не буду схватываться с ткачом в одиночку. После того, что я узнал, мне это не нужно. Никому из моих вассалов и учеников не нужно. Я правильно сделал, что уехал в дальнее пограничье и стал рейнджером. Но я упустил одну тонкость. Я решил защищаться от атаки ткача. А что будет, если я сам начну атаковать? Что тогда сможет сделать сволочь? Пинком ноги я отбросил дверную створку в сторону. Сестры, привет! Я, как всегда, вернулся, и почти как всегда, вы меня встречаете при выходе из погони. «Пушок, давай ко мне!» — крикнул я. Сволочь сталкивает меня с темными. Я же, мать его, долбанный катализатор. Так посмотрим на то, что ткач будет делать, когда я сам ввяжусь в драку с поклонниками проклятого. Я это сделаю на своих условиях и в том месте, которое выберу сам. Прошлый эксперимент был очень познавателен. Место я могу выбирать сам, это подтверждено. А теперь попробую выбрать еще и время, да и противника заодно. На Орландии есть много точек моего геополитического интереса к слугам и тварям темного. А потом со своей командой я покажу кое-кому мать Кузьмы. «Молния, а тебе не лень тащить это на себе?» — поинтересовалась кочка, которая начала срочно вставать. «И тебя туда же, Лайдок», — ответил я. «Чего улыбаешься? Помогай мне, захребетник». «Перебьешься», — заржал Сталь. «Ты маг, а не я. Вот зарезать кого-то, так это ко мне. А носить на себе всякую дрянь я не намерен». «Твою! Что-то я ступил. Зачем я его нес на плече, когда мог доставить по воздуху?» «Ты гад!» — сказал я, сваливая тушку мертвого драугра на землю. А где остальные подонки?» «Да здесь мы!» — вышел из-за кустов Трон. «Вдруг бы потребовалось кое-кого смертельно удивить?» А остальные члены моей команды прикрытия, Кар, подонок, и Пушок появились из небольшой рощицы, чтобы посмотреть на мою добычу. «Вот это хорошо!» — сказал Живчик, пальпируя тело Драугра. «Теперь мы многое поймем». «Вперед из песни!» — вздохнул я. «Меня на свои опыты не зови. Я плотно пообедал, поужинал и позавтракал заодно». «Да кому ты в моей лаборатории нужен?» — удивился Живчик. «Толку от тебя ноль, как и от Лайдека. Вот если убить, так это к вам. А тут головой думать надо». «А ты никогда не убивал?» — усмехнулся Трон. «Только по необходимости», — задрал нос Живчик. «А вы все маньяки». Громкий смех. «Ну, Живчик, ну ты Задорнов. Кто прикончил кое-кого с особым цинизмом 1,5 года назад? Кто гонялся за одним гадом почти по всей погони? Мол, он меня смертельно оскорбил? Эксперимент Живчику сорвали, а он взял и обиделся». «Кстати», — заметил Дилс мрачный, «а если этот непонятный Драугр сам добежит до Белгора? Сделаю быстро». «Не надо!» — раздался хор из 5 голосов. «Каюсь, я!» — крикнул первым. «Мрачный иногда слишком любит шутить с телами своих врагов. Оно мне надо?» «За молнию!» Теперь и Рэнс с Леем начали меня спаивать. «Что делать?» Я вздохнул и пригубил вино. Насчет моих планов я получил от ребят полную поддержку. Мол, нужно будет, так ты только свистни. Наши отцы в Лите, ого-го. Будут проблемы, сразу решат. Да, гулянка в пьяном кабане продолжалась уже 2 час. Мрачный Живчик молодцы. То, что они и остальные вивисекторы смогли выяснить у мертвой твари, стоит дорого. Теперь гильдии известно многое. Мы знаем, кто производит этих тварей. Мы знаем, почему этот пока еще живой хозяин погони делает это. А завтрашней ночью данный полудемон-получеловек станет не совсем живым. Мы наведаемся к нему в гости и попросим удовлетворения оскорбленного достоинства путем перевода этого умника в чересчур неживое состояние. И пусть он сейчас не перерождается, пусть он сейчас практически неуязвим. Так главное слово – практически. Найдутся на некоего хитромудрого Сайроса Смита свои стальные ломы в колеса. Пусть проклятому потом жалуется будущий совсем мертвец на злобных охотников, которые не сумели оценить всей красоты и глубины его замысла. Тупые охотники, что делать? Эти звери предпочитают убивать создание проклятого, а не восхищаться их элегантностью, смертоносностью и прочими достоинствами. «Влад, новую броню опробуешь?» «Конечно, Кирин», — улыбнулся я. «А чехлы я уже сделал», — сообщил гном. «Никто не увидит, какой это доспех, из чего он сделан. Все, как ты и просил. Тогда я надену ее завтра, опробую, когда наша команда начнет убивать хозяина погонь и его охрану». Кирин довольно улыбнулся и потянулся к кубку. «А маскировка доспеха — вещь хорошая. Мне только не хватало, чтобы все тыкали в меня пальцем. Кто это, мол, и что на нем за броня? Сейчас. Под чехлами бахтерицы и все остальное будут выглядеть обычной бригантиной с латными причиндалами. И булатная сталь, из которой сделано все это великолепие, останется неизвестной широкому кругу зрителей смертоносного меня». Я хмыкну. Я знал, что поднялся с последнего места в списке мастеров-охотников после занятий с котами и профом, но оказаться в 10-ке сильнейших не ожидал. Бывает, однако. Мастерам внутреннего круга и Кару нет смысла врать. Да и не унижаются они этим действом. Значит, я почти один из самых смертоносных разумных на Орланде. Конечно, друидов, эльфов и воинов с Дикого острова я не считаю. Вернее, не сравниваю с губительным мной. Ха-ха, 15 раз. Но все равно приятно. «Охотники!» — Кар поднялся со скамьи. «Всем, кто не состоит в карательной команде, праздновать дальше. А остальным заканчивать и готовиться к выходу. Вот дипломат, мать его. В команде, которая завтрашней ночью будет хулиганить в погоне, состоит и он. Ну, как красиво выразился подлец. «Влад», — коснулась моего плеча Лайда, — «ты мне кое-что обещал. Пойдем к тебе». «Помню и понял», — усмехнулся я. «Желание девушки для меня закон». Я обнял Лайду за талию. «Сейчас допью этот кувшин и займемся делом. Вру, сейчас я еще поговорю с Ольтом-булочником, а только потом предоставлю себя в твое распоряжение. Иди в мою комнату и приготовь пока все, что нужно». Отступление второе. «Нир, у чужака сорвана вторая печать». «Ты уверен?» «Если бы я и был не уверен, то не сказал бы тебе об этом». «Значит, Орланд продолжает его испытывать и вознаграждать». «Да, это было уже третье испытание. Видно, что он его прошел и получил награду. Хотя я в этом не уверен». «В чем, Эс?» «В том, что это награда. Понимаешь, Нир, то, через что уже прошел чужак, то, что, возможно, ожидает его в будущем, не искупается никакой наградой. Тем более, что Орланд просто снимает печати запрета тех способностей, из-за которых чужак и стал чужим в своем мире». «А кто он, Эс? Кем он был там?» «Не знаю, Нир, не знаю. Когда я недавно увидел его в храме Единого, я испугался. Я давно был готов к встрече с чужаком. Я держал себя в руках, когда увидел его во дворе храма. Но когда он снял шлем и загородил мне дорогу, желая поговорить, я пришел в ужас. Нир, ты знаешь, что на территории храма Единого маги теряют много своих сил и способностей, но не замечают этого. Сила Создателя позволяет клирикам, владеющим ею, видеть сокрытое. Видеть то, чего обычно они не видят. Я узрел то, что напугало меня. Я пришел в ужас. Нир, его глаза, которые он скрывает постоянной иллюзией, которую практически невозможно заметить, страшны. Они как два куска сияющего льда. Нир, когда падет третья печать, закрывающая его способности, и он станет цельным, может случиться страшное. Ты сам меня отговаривал от убийства чужака, Эс. Ты передумал? Нет, Нир, я не передумал. Я боюсь другого. Вдруг Юлим ошибся. Вдруг ошибся наш учитель. Я ничего не понимаю, но я боюсь неизвестно чего. Может, тебе отдохнуть? И ты туда же. Молчание. Успокоился? Наверное. Кстати, Нир, как поживает твой внук? Шило в заднице. Большое шило сидит у этого мальчишки. Он с грандиозным скандалом сорвался в пограничье из Риарского княжества. Представляешь, Карит уехал в вольные баронства, чтобы нести свет Создателя и биться с тварями и измененными. Вспомни себя, Нир. Я — это я, а он... А твой дед ничего подобного тебе не говорил? Эс, мой дед был еще той сволочью. А ты нет? Проклятого на тебя нет. А еще друг детства. Да, теперь ты наверняка жалеешь, что успел сделать себе сына до того, как стать клириком. Пошел ты нахрен, долбанатик ушастый. И небо было тогда голубее, и Хион жарче. Конечно, когда твой дед был неопытным юношей, который бился с тварями на стенах Белгора. Молчание, воцарившееся в кабинете наместника Создателя, прервалось громким ржанием. «Ты шутом не пробовал работать, Эс?» «А я проживу на эти нищенские гонорары». «Да ну тебя! Я волнуюсь за своего внука. Карит ничего мне не сообщает о себе. Знаешь, что замок, в котором он находится, недавно атаковала орда гоблов?» «Так барон Устока разбил их». «А если бы он не сумел этого сделать? Кстати, узнай об этом бароне все. Мне будет спокойнее, когда я буду знать, у кого именно находится мой внук».